Глава 12. Лара. Лара проснулась в 6 утра. Открыла глаза. Рассеянный солнечный свет заливал спальню. Рита тихонько постучалась и, не дожидаясь ответа, просунула голову в дверь. «Спишь? Кофе будешь?» «Какие планы?» — спросила она, когда девушки уже сидели за столом. «Риточка, ты не обидишься?» — сказала вдруг Лара неожиданно для себя. Мысль, зревшая подспудно, вдруг вылупилась, как цыпленок из яйца. «Я, наверное, уеду сегодня». «Как сегодня?» — удивилась Рита. «Ты же приехала на месяц. Почему?» «Даже не знаю. Из-за этого, вчерашнего, сбегаешь». Испугалась. «Не знаю», — вздохнула Лара. И вдруг выпалила. «Хочу поставить точку. Я сама, понимаешь? На этот раз точку поставлю я сама. Я даже рада, что так получилось, что мы встретились. А то оставалась какая-то недосказанность». «Теперь сбегаешь ты», — сказала Рита с любопытством, глядя на Лару, даже не попрощавшись. «Понимаю, чего тут не понять. Все-таки сбегаешь. И следующий шаг за ним, да?» Если захочет увидеть, знает, где искать, да? Нет, я не хочу, чтобы он меня искал. Лара прижала руки к груди. Я ждала его целых 1,5 года, как последняя дура, как влюбленная дура. Замирала, когда видела почтальона. Ночью мне казалось, что скрипит калитка, и я вскакивала, думая, что это он. Все, хватит, я не хочу его больше. Не узнаю его. Это другой человек. У него пустые глаза. Он даже не помнит, он ничего не помнит. Андрей умер, его нет больше. А этого я не хочу. «Понимаю», — пробормотала Рита, ошеломленная страстью, звучавшей в голосе обычно сдержанной Лары. А сама подумала, не все так просто. «Извини меня», — опомнилась Лара, — «я действительно хочу домой». «Соскучилась по цветочкам?» «Соскучилась. Хочешь со мной?» «Я бы с радостью, но сейчас не получится. Может, осенью выберусь». «До смерти хочу Антоновки. Знаешь, такой прозрачный, с медовыми пятнами, которая пьяно пахнет. У тебя в твоей деревне есть яблони?» «Полно. Как в раю. Обещаешь?» «Обещаю. Буду сидеть на твоей веранде, пить красное вино и закусывать Антоновкой». «А что сказать, когда позвонит Андрей? Вы же собирались навестить меня в музее?» «Если честно, я не хочу его видеть, и не надо было святому Стефану сталкивать нас лбами. Спросил бы сначала». «Чудо не получилось», — вздохнула Рита. «Не получилось. Чудес вообще не бывает. Если он позвонит, извинишься за меня, если захочешь, покажешь ему музей». Лара не могла заставить себя произнести имя Андрея. «А я верю». «Веришь?» — не поняла Лара. «В чудо!» «Я верю в чудо». «Я тоже верю», — рассмеялась Лара, махнув рукой. Сейчас, когда она приняла решение немедленно уехать домой, она почувствовала облегчение и даже радость. «Это я сгоряча сказала, что чудес не бывает. Наверное, бывают. Просто это не было чудом. Это была всего-навсего нелепая случайность». «Чудеса впереди», — утешила ее Рита. «У нас с тобой все еще впереди». Лара кивнула, соглашаясь. Она провела день, летая как на крыльях, чувствуя возбуждение от своего неожиданного решения и, пожалуй, зарождающееся сожаление где-то глубоко внутри. «Может, не надо было спешить? Люди меняются, они не остаются такими, какими мы их помним. Может, она тоже переменилась, и Андрей просто не узнал ее? Может, он тоже запомнил ее другой? Их встреча была слишком неожиданной, он растерялся. Мы готовы понять, поверить, простить, если любим. Мы в слабости своей готовы закрыть глаза на равнодушие, безразличие, откровенную скуку истолковывая в свою пользу всякий жест и всякое слово. Сожаления вдруг охватили Лару и сжали сердце с такой силой, что пришлось присесть на скамейку, чтобы привести в порядок мысли. Не нужно было спешить. «Все правильно», — одернула себя Лара. «Успокойся. Это чужой. Ты поступила совершенно правильно». Конечно, не обошлось без слез. Она расплакалась, понимая, что больше никогда не увидит Андрея. Второго чуда не будет. Чудеса не повторяются. Она даже не знает, где он живет, и номера его телефона не знает. Она вообще ничего о нем не знает. Лара плакала и вытирала нос бумажной салфеткой, и слабым утешением ее горю была мысль, что на сей раз она его бросила. Не ее бросили, а она сама. Взяла и бросила. «Все правильно», — твердила она себе. «Все правильно». К разочарованию Риты на другой день Андрей не позвонил. Она ожидала звонка до самого вечера, пока не поняла окончательно, что он не позвонит. Похоже, этот типчик снова сбежал, не попрощавшись. «Ну что за скотина?» Она подумала, как хорошо, что Лара уехала, а она, Рита, никогда не расскажет ей, что программист так и не объявился. Пусть думает, что на этот раз она сама бросила его. Хоть какое-то утешение.